Глава 11. За стенами хижины сгущались сумерки, дождь хлестал вовсю, гремел гром, прорезала небеса молния. Обычная, можно сказать, ночь в Нью-Джерси. Но в самой хижине потрескивал огонь, излучающий веселящее тепло, разливалось от свечей дружелюбное сияние, как в хорошей таверне. А восхитительный запах кроличьего жаркого, булькающего в чугунном котелке, заставил бы Салли Олмонд выпрашивать рецепт. Том действительно оказался истинным даром Божьим, по крайней мере, в умении готовить. Несколько грибов, дикий лук, морковь и картошка пошли в котел с кусками крольчатины. Пущенная по кругу фляжка Грейтхауза с бренди, закованным в цепи и четвероногим не предлагали, на миг вернула в новое единство капельку уюта. На стол поставили деревянные миски, разложили по ним жаркое большим деревянным половником. В отдельную миску Том отложил порцию поменьше для Джеймса. Мэтью обратил внимание, что пес от мальчика практически не отходит. К столу подвинули еще два стула от камина, и Слоттер по этому поводу поинтересовался. «Я полагаю, что буду есть с собакой?» «Будь доволен, что тебе вообще есть дают». Грейтхаус поставил миску для пленника на пол. Шляпа и плащ гиганта висели на стенном крюке. Сам он стоял с закатанными рукавами рубашки. Проповедник с большим достоинством ему ответил. «Смею ли вам напомнить, мистер Грейтхаус, что мы у меня в доме? За все время, что я здесь живу, ни разу ни одного гостя не заставляли есть на полу. Я был бы вам весьма признателен, если бы на мое гостеприимство не легло подобное пятно позора. Во славное имя Христа». «Я полагаю, он должен...» «Он может сесть на скамейку для ног», — сухо перебил Бёртон. «Вы поможете ему подняться, или придется старому человеку это сделать?» Грейтхаус посмотрел на Мэтью в поисках поддержки, но Мэтью мог только пожать плечами. Было ясно, что преподобный Бёртон в своей человечности непоколебим, даже по отношению к тем, кого к человечеству можно отнести с оговорками. И все же Мэтью заметил, что Грейтхаус сдержал ругательство, стиснув зубы, когда поставил миску арестанта на стол и затем наклонился, чтобы помочь Слоттеру подняться. Когда Мэтью подвинул ему скамейку, Слоттер сказал Бёртону. «Сэр, я весьма признателен вам за вашу доброту, но позволю себе попросить еще об одной христианской милости. В этих цепях сидеть за вашим добрым столом — пытка для моей спины. И не сочтете ли вы приемлемым, если...» «Нет!» — Грейтхаус ухватил его за шиворот. «Как-нибудь перебьешься». «Одну секунду. Мистер Слоттер, позвольте спросить вас. Если с вас снимут цепи, клянетесь ли вы держать себя как джентльмен и не причинять неприятностей?» «Сэр!» — лицо Грейтхауза стало наливаться кровью. «Он наш арестант, вам это ясно? Он убийца. Снимать с него цепи бессмысленно». «Я поклянусь во всем, что вы захотите», — заявил Слоттер. «Это правда, пастор, что я много грешил. Но правда и то, что против меня грешили не менее». Бёртон кивнул. Том помог ему опуститься на стул во главе стола. «Снимите цепи», — велел проповедник. «Никто да не будет сидеть за моим столом в цепях». «Да во имя Господа!» Грейтхаус сумел удержаться от богохульства, лишь прикусив язык. «Именно во имя его», — ответил Бёртон. Наклонив голову, он прислушался. «Слышите, как льет дождь?» Грейтхаус достал из кармана рубашки ключ. «Мэтью, принеси-ка пистолет». Мэтью подчинился и держал его наготове, пока Грейтхаус отпирал сперва ножные, потом ручные оковы. Когда цепи упали, Слоттер выпрямился во весь рост так, что захрустел позвоночник. «Ах!» Он потянулся, подняв руки к потолку. Мэтью почему-то показалось, что арестант стал выше на пару дюймов, чем был в больнице. «Ничто так не пробуждает в человеке голод, как освобождение из оков. Я у вас в долгу, пастор». Он уселся на скамейку, стоящую между стульями Мэтью и Грейтхауза, напротив Тома. Грейтхауз взял пистолет, сел и не сводил глаз со Слоттера. Том тем временем разливал из большого кувшина яблочный сидр по глиняным чашкам. Когда все было готово, все повторили за Бёртоном короткую молитву, во время которой ни Грейтхауз, ни Мэтью не посмели опускать глаза. И Слоттер первым причмокнул губами, зарывшись в жаркое пальцами и деревянной ложкой. Ели так, как едят голодные, без разговоров. Джеймс покончил со своей порцией и подошел попросить еще.